Вечер. Никто не думал, что урну будет так трудно открыть. Она сделана из шлифованного алюминия, форма и размером похожа на литровую банку краски, но в отличие от краски, крышку ее нужно откручивать. Никому в голову не пришло заранее на берегу попробовать, как это делается. Тайлер, Барретт и Лис жмутся тесной кучкой на корме парома, облокотясь о металлическое ограждение цвета дорожно-ремонтных конусов. Кричащий оранжевый цвет сигнализирует опасность. Жмутся друг к другу они отчасти потому, что вечером на воде даже в апреле оказалось неожиданно холодно. Но главное, им не хочется привлекать внимание одетых в синюю униформу членов экипажа. Это правильно? Называть этих людей членами экипажа, перед которыми явно не стоит задача пресекать попытки незаконно развеять за бортом прах, но которые непременно вмешаются, если вдруг застанут пассажиров за этим занятием. Тайлер, старательно напустив на себя отсутствующий вид, бьется с неподатливой крышкой. Вокруг на черной воде залива покачиваются отражения огней. Внизу за кормой тянется сероватый пенный след, подвижный, как струя дыма. Трафик в акватории невероятно оживленный. Тяжело, темно и молчаливое ползут огромные сухогрузы. Их задирают гудками корабли поменьше, суетливые, усыпанные огоньками игрушки. Паром только что миновал сонный силуэт башен острова Эллис и теперь приближается к купоросно-зеленой статуе Свободы, отрешенно протягивающей свой факел угольно-черным небесам. «Черт, черт!» — приговаривает Тайлер. «Черт, чтоб ее!» Барретт трогает его за плечо. «Надо успокоиться. Ругань сейчас не просто неуместна. Она превращает церемонию, насколько то, что они делают, можно назвать церемонией, в комический номер. А это никому не нужно». «Дай попробую», — говорит Лис. Она не хотела ехать. Настаивала, что Барретт с Тайлером должны все сделать вдвоем. Нельзя же целой толпой являться на паром с урной. Но они ее уговорили. Лис любила Бет и познакомилась с ней раньше Тайлера и Барретта. А главное, все понимали, трудно объяснить почему, необходимость женского участия. Тайлер не хочет отдавать урну. Раздраженная его мужским упрямством, Лис пытается отобрать ее. Тайлер сначала сопротивляется, но скоро, чтобы не показаться смешным, уступает. «Да», — говорит Лис, попробовав отвинтить крышку. «Не открывается. А я про что?» Для замечания типа «ну да, не открывается, а ты думала, я дебил криворукой, сейчас не время». Лис лезет в сумочку. «У меня есть нож», — говорит она. «Конечно же, у Лис есть с собой нож. И именно такой, какой она извлекает из сумочки, швейцарский, армейский, с дюжиной лезвий, пилкой для ногтей, ножницами и бог знает чем еще». «Ты богиня полезных штук», — говорит Барретт. Лис открывает пилку для ногтей и пытается поддеть ею крышку. «Осторожно», — говорит Тайлер. Несколько раз пилка выскакивает из узкого зазора, но потом Лис надавливает сильнее, крышка поддается. Лис поворачивает ее, но до конца не развинчивает и протягивает урну Тайлеру. Тот без особого желания ее берет, Барретт по-прежнему так и держит руку у него на плече. Тайлер зажмуривается и тяжело вздыхает. «Внутрь обязательно смотреть?» — спрашивает он у Лис. «Я прах уже видела», — отвечает она. «А ты, если не хочешь, можешь не смотреть». Мимо проплывает очередной сухогруз, на сей раз груженный стальными контейнерами размером с товарный вагон, этакими штабелями гигантских сундуков. Вряд ли они на самом деле покрашены черной краской, но со стороны выглядят черными. На сухогрузе ни огонька. И никаких признаков рулевого или того места, где рулевой мог бы находиться. Тайлер показывает взглядом на черную громаду, от которой не исходит ни проблеска света, движущуюся совершенно беззвучно и при этом быстрее, чем паром. «Подождем, пока проплывет», — говорит он. Всем троим кажется лишним сейчас пускаться в рассуждение о том, как любит мироздание посылать напоминания о смерти. Эти «мементо мори», причем выбирает для этого самые неудачные моменты. Они молча ждут. Черный сухогруз без рулевого скользит мимо. Позади него монолитным зиккуратом сияет Манхэттен. Левее лениво и плавно провисшие цепочки огней на мосту Веррозано перекликаются с редкими и неяркими звездами. За спиной у них пассажиры, плывущие с работы домой, эти усталые рабы на зарплате. Все до одного благоразумно забились в салон и флегматично сидят там, залитым зеленоватым светом, аквариуме. «Ну что?» — говорит Барретт. «Начнем?» Тайлер кивает и откручивает крышку. Его тянет заглянуть внутрь. Но он предпочитает послушаться лис. Какое бы зрелище его ни ждало, там и фрагменты костей тоже есть, или только пепел. И какого цвета этот пепел? Он не хочет, чтобы оно предстало ему содержимым консервной банки. Способен ли он вообразить, что рецидив бед каким-то образом связан с той их новогодней ссорой? Что он привлек внимание какого-то злого божества, признавшись себе, что отступление смерти выбило из-под него часть опор? Да, вполне способен. «Я сейчас высыплю часть», — говорит он, — «а потом вы тоже». Нерешительно, будто опасаясь сделать неверное движение, на секунду он представляет, как выглядит пепел, рассыпанный по стальному настилу палубы. Тайлер поднимает урну на уровень плеч и постукивает по ней пальцем. Ничего не происходит. Прах, что ли, спрессовали? Его надо разрыхлить? Он аккуратно встряхивает урну. Из нее вырывается завитая спиралью буроватое облачко. Мгновение спустя пепел сыплется сплошной струей, но ее тут же подхватывает и рассеивает ветер. В воздухе промелькивают и кусочки костей. Потом от струи снова остается полупрозрачное облачко, а потом все заканчивается. Тайлер передает урну Барретту. Барретт развеивает по ветру свое облачко праха и вручает урну лис. Та делает то же самое, урна пуста. Тайлер не ожидал, что прах исчезнет так стремительно и бесследно. Огромная бурлящая акватория выглядела страшнее, чем ему представлялось, больше похожей на черную, испещренную огнями, Арктику. Он не ожидал, что все произойдет посреди сверкающей, открытой всем ветрам тундры, в окружении снующих повсюду кораблей. Тайлер думал, что увидит, как прах растворяется в воде, а он вместо этого полностью и без следа растворился во взвихренном воздухе. Вечер продолжается. Они втроем молча стоят у перил, а мимо тем временем проплывает еще один грузовой корабль, на сей раз размером с футбольное поле. Его басовитый стон похож на выдох колоссальной валторны. Они сойдут на берег на Статтен-Айленде. Потом сядут на тот же паром и вернутся на Манхэттен. Остальные ждут их дома. Остальные — это Пинг, Нина, Фостер и еще с десяток знакомых. Они, как принято в таких случаях, приготовили ужин и договорились не произносить словосочетание «торжество жизни». Казалось бы, Тайлер, Барретт и Лиз должны сейчас обняться или хотя бы положить друг другу руки на плечи. Вместо этого они стоят близко один к другому, но все же выдерживая безопасную дистанцию. Каждый ждет, что кто-то другой вот-вот скажет что-то невыносимое. Но никто не знает, что будет в этом заранее пугающем излиянии. Скорбь, обвинение или что-то еще. Что-то такое, что все трое могут понять, но назвать никто не может. Всем ясно, что какие-то слова должны быть произнесены, выкрикнуты, выблеваны в черную воду. Но и Тайлер, и Барретт, и Лиз все ждут, что они будут исходить от другого. Всеми овладела необъяснимая сдержанность, ощущение, что любая неосторожность чревата для них полным уничтожением. Но никто даже не заикнется об этом. В тревожном ожидании, надеясь на наступление катарсиса и в той же мере на то, что все в конце концов промолчит, они смотрят на огни Манхэттена, на леденящее белое сияние паромного причала, на исчезающий вдали перст. Мисс Свободу. А что теперь делать с пустой урной? Об этом никто из них не подумал.